Это даже дуэлью не назовешь. Но не насмерть же мы будем драться. У вас уже есть идея, по каким параметрам будет определяться победа? Могу предложить свой вариант». Я остановился у набережной. Уже начало темнеть. Мы нашли абсолютно безлюдное место под мостом. Над нашими головами шумели автомобили. С другой стороны слышался шум реки и завывание ветра. «Тут при желании можно и стреляться, никто не услышит». «Пока один не сдастся», — разминая кулаки, произнес Коршунов. «Глупый вариант», — прямо сказал я. «Глупый? Это еще почему?» «Это уже не благородная дуэль. Получится неостановимый мордобой. Мы так друг друга до смерти забьем». «Ваш вариант?» — насупился Коршунов. «Падение. Как только один из нас потеряет равновесие или сознание, на то мы закончим», — предложил я. «Ха-ха-ха!» — не удержался Коршунов. «Вы сами себе усложнили задачу, Булгаков. С моим условием у вас был хоть какой-то шанс. Я же вас одним ударом уложу на спину». «Посмотрим», — хитро улыбнулся я. «Значит, по рукам?» «Идет!» — Коршунов аж передернул от нетерпения. «Госпожа Зорина, мы готовы объявить условия. Сначала мы озвучили свои намерения, условия дуэли, имена сражающихся и секунданта, а затем разошлись в разные стороны друг от друга. Отдаляться на 15-20 метров не имело смысла. Все-таки мы не стреляться планируем. Я бы даже сказал, что это сражение – битва интеллектов, испытание внимания. Победит тот, кто хитрее». «Готовимся!» – крикнула нам Зорина. «Ох, поверить не могу, что мы это действительно делаем!» Она вздохнула, подняла телефон, а затем включила запись. «Начинайте!» Нас с Коршуновым разделяло метров 6-7, но он сократил расстояние вдвое всего за полсекунды. Владимир совсем не молод, но его тело работает безупречно. Мышцы натренированы, связки и сухожилия в идеальном тонусе. Плюс ко всему по нервной и опорно-двигательной системе циркулируют потоки боевой магии. Колдовство Коршунова я увидеть не могу, зато прекрасно вижу, какой оно оказывает эффект. Как только мы оказались на расстоянии 2 метра друг от друга, мой анализ уловил ненормальное с медицинской точки зрения изменение в мышцах моего противника. Кровеносные сосуды расширялись и сужались. Кровь прокачивалась в конечности так, будто в тело Владимира Алексеевича был встроен мощный мотор. Очевидно, это и есть эффект боевой магии. Коршунов знает, как уложить меня на лопатки, быстро и четко, без лишних движений. Вот только мой противник не догадывается, что у меня есть несколько козырей в рукавах. Это дуэль не выяснение отношений. Я просто хочу показать ему, что ко мне лезть не стоит. Мы на совершенных разных уровнях. А потому я позволил ему ударить первым. Сделал вид, что пропустил его атаку. Прикинулся, что не смог прочитать его движения. Однако читать я их мог. Анализ работает вовсю. Каждое сокращение мышцы, каждый поворот сустава, я вижу все. И могу предсказать заранее каждое последующее движение Коршунова. Ох, с каким же удовольствием он шарахнул по моему солнечному сплетению. У него чуть рот от улыбки не порвался. Поражаюсь, как же давно он хотел это сделать. Вот только на меня это не произвело никакого впечатления. Я принял удар, широко расставив руки. Коршунов замер, потерял драгоценные секунды. За это время любой другой противник уже совершил бы контратаку. Но я не спешил. Раз уж он вытащил меня на эту дуэль, я буду наслаждаться каждым моментом. «Как это возможно?» Едва слышно пробурчал Владимир Алексеевич. Он ожидал, что одного удара хватит, чтобы повалить меня на землю. Вот только мой противник не учел главного. Я вызвал титаническое сокращение почти всех своих мышц. Грудные мышцы, пресс, бедра, голени, стопы. Все превратилось в камень. А сдвинуть каменную статую не так-то просто. Импульс, переданный его кулаком, до солнечного сплетения так и не дошел. Его погасил пресс. Коршунов хотел, чтобы сражение завершилось одним ударом. Так и оно и будет. Только последний удар будет моим. Все эти мысли пронеслись в моей голове за долю секунды. Владимир уже приготовился к повторной атаке, но было слишком поздно. Его правая кисть не двигалась. Скорее всего, он вывихнул ее об меня. И тогда я просто подтолкнул его. Даже бить не стал. Выпустил разряд лекарской магии, вызвал раздражение вестибулярного центра. Коршунов окосел. Закрутился вокруг своей оси, споткнулся и рухнул лицом на землю. «Остановились», — скомандовала Зорина. «Дуэль окончена». «Да как это окончено? Нет!» — возмущался Владимир Алексеевич. Он попытался подняться, но его замутило. Командиру пришлось прижать ладонь к губам, чтобы сдержать рвотный позыв. Боюсь даже представить, какую качку он сейчас переживает. Хотя магии я потратил не так уж и много. Можно было сделать гораздо хуже. «Вы хотели дуэли, господин Коршунов? Вы сами диктовали условия и согласились на мои поправки». Я опустил голову, раздвинул пальцами край рубашки между двух пуговиц и обнаружил, что прямо под моими ребрами распространяется здоровенная гематома. «Что ж, это завтра будет болеть, но я получил эту травму целенаправленно». «Хороший удар, господин Коршунов. Другого человека могли бы и убить», — подметил я. «Но, как видите, на мне это не работает». Зорина подошла к командиру, чтобы оказать лекарскую помощь, однако я помотал головой. «Не стоит, Дарья Валерьевна. Я сам все сделаю», — объяснил я и жестом руки вправил вывих, после чего возобновил нормальную работу вестибулярного аппарата. «Ох, черт вас подери, Булгаков!» Коршунов скривился от боли, потер виски и затем все же смог подняться на ноги. «Вы правы, нарушений не было. Все честно. Не было же нарушений, госпожа Зорина?» «Никак нет. Может, если хотите пересмотреть запись», — предложила она. «Вот уж не надо, спасибо», — хмыкнул он. «Еще мне не хватало со стороны смотреть на свой позор». «Итак, Павел Андреевич, что теперь?» «Дуэль показала, что правда на вашей стороне. А я чту традиции, значит, я должен перед вами извиниться». «А вот этого делать не стоит», — перебил его я. «У меня лишь одно пожелание. Перестаньте злоупотреблять своим статусом. Вы знаете, о чем я говорю. Я больше не потерплю, если вы будете лезть ко мне сложными обвинениями. В следующий раз вопрос будем решать уже не дуэлью. Мне придется обратиться к вашему руководству. Ах да, еще. Последнее пожелание. Госпожа Зорина, не докучайте без ее согласия. А свои извинения можете спокойно оставить при себе. Мне они не нужны». Коршунов ничего не ответил. Поджал губы, сдержанно кивнул на прощание Дарье Валерьевне, а меня одарил лишь одним строгим взглядом, после чего покинул место нашей дуэли. «Это было впечатляюще», — нарушила тишину Дарья. Она взглянула на меня так, будто наше знакомство состоялось не днем на приеме, а лишь сейчас. «Нет, серьезно. Впервые вижу, чтобы лекарь оказал такое сопротивление опытному солдату». Я с самого начала хотел поскорее разобраться с этим конфликтом. Если честно, я даже поначалу не поверил, что дуэль уже завершилась. Подумала, что уже самой пора проверять зрение. Она рассмеялась. «Да не так я планировал провести сегодняшний вечер. Но я ни о чем не жалею». «Аналогично. Я вообще собирался...» «Ох, черт!» Я взглянул на часы. «Если вы намерены вернуться в императорский двор, то следуйте за мной. Я вас провожу. Мне еще нужно успеть за продуктами. Пообещал познакомить соседа по квартире с русской кухней, а вместо этого ввязался в дуэль. Вообще-то, если вы не против, я могла бы с этим помочь. В качестве благодарности за помощь господином Коршуновым», произнесла Зорина. Заманчивое предложение. Не уверен, правда, что она готова к компании Кимма, но для меня это хороший способ получше рассмотреть образовавшийся между нами магический поток. «В таком случае я приглашаю вас к нам на ужин», — улыбнулся я. Мы с Дарьей вернулись в центр. Ненадолго разделились, чтобы собрать все необходимые продукты. Пока я ждал Зорину в назначенном месте, мне захотелось вскрыть письмо, переданное Коршуновым. Это сообщение пришло из имперской канцелярии. Правда, имя отправителя указано не было. Вдвойне странно, почему письмо поручили передать через Владимира Алексеевича. Я вскрыл конверт и пробежался глазами по тексту. «Стоп! Вот ведь черт! А раньше об этом они не могли сообщить!» В письме содержалась очень важная информация. И что самое неприятное... «Получить это сообщение...» Письмо, очевидно, было закрыто магической печатью. Соответственно, открыть и прочесть содержимое мог только я. Но на конверте было указано, что письмо должно быть передано получателю срочно. Либо Коршунов не обратил на это внимания, что маловероятно, либо специально не спешил передавать мне это чертово письмо. Что ж, неплохо, Владимир Алексеевич. Попытались подгадить, вот только эту информацию я уже получил из других источников. А точнее догадался. Сложил все аргументы еще вчера. Так что каким-то катастрофическим откровением это письмо для меня не стало. Я уже успел подготовиться к предстоящему событию. В письме было приглашение на завтрашнюю церемонию. Она пройдет вечером. Посвящена она будет приезду финской делегации. Прибудут иностранцы завтра утром. А уедут в следующий понедельник. То есть пробудут на территории императорского двора ровно 3 дня. В приглашении прописана программа. Я имею право участвовать почти во всех мероприятиях, связанных с финнами. Правда, есть одно «но». На завтрашнее мероприятие меня не приглашают. скорее уж завуалированно приказывают явиться, так как я буду удостоен чести лично пообщаться с принцем королевства Финляндии. Причина этой беседы – острое желание высшей знати показать финнам единственного человека, обладающего задатками магического анализа. Другими словами, мной хотят похвалиться. Вот только играть роль выставочного экземпляра я не собираюсь. Мне тоже есть о чем поговорить с делегацией. И думаю, я проведу время с пользой. Но про предстоящую встречу и Кимма упоминал, что познакомит меня с принцем. Задержка этой новости никак мне не навредила. Однако была одна приписка в конце, которая лично мне показалась гораздо интереснее всего остального сообщения. «Благодарю за помощь с выявлением врагов двора и моих личных врагов. Господин Матросов уже заключен под стражу. О вашем участии в этом деле более никто не знает. Если хотите со мной связаться еще раз, переговорите с Романом Севастьяновым. Правда, я в любом случае планирую пересечься с вами в течение следующих 3 дней». И подпись: «Михаил Сергеевич Романов. Брат императора. Князь, которого мы с Анной Шолоховой спасли от уже сплетенных интриг». Интересно получается. С первых дней моего проживания при императорском дворе я получаю сообщение от некого друга, от влиятельного человека, голосом которого все это время был Роман Севастьянов. Я рассказал о заговоре знакомому гвардейцу, потому что хотел, чтобы тот передал другу информацию, чтобы друг помог Михаилу Романову. Но цепочка оказалась куда короче. У меня были предположения на этот счет, и теперь они окончательно подтвердились. Друг — это и есть Михаил Сергеевич Романов. Выходит, человек, который следил за порядком на турнире и боролся за искоренение всех интриг, это один из братьев императора. Любопытно получается. Михаил Романов выступает на моей стороне. Константин Романов, заказавший мою семью, выступает против меня. Император Александр IV, скорее всего, почти ничего обо мне не знает. А какие взаимоотношения между тремя братьями – вопрос. Но рано или поздно я и туда залезу. Действия Константина безнаказанными не останутся. А с Михаилом познакомлюсь уже на днях. Посмотрим, кого он из себя представляет. «Павел!» – помахала мне Зорина. Дарья вышла из магазина, передала мне еще один пакет с продуктами. Когда наши пальцы соприкоснулись, я в очередной раз почувствовал магический разряд. «Все, теперь у нас точно есть все, что нужно. Можем приступать к готовке». Мы поднялись в нашу с Кимма квартиру. Я думал, что финский лекарь и его телохранитель уже вернулись. Однако они, похоже, так с утра и не появлялись. Кайни Ланинин упоминал, что он собирается задержаться на работе. Да и в целом выглядел немного встревоженным. Думаю, дело и не в работе вовсе. Никто не станет лишний раз нагружать иностранного специалиста, особенно в преддверии приезда делегации. Скорее всего, у него что-то случилось. Но я уже понял, что они вместе с Тапио умеют за себя постоять. Беспокоиться не о чем, скоро вернуться. А мы как раз успеем за это время приготовить ужин. Первый нарушил тишину Зорина. До начала готовки мы оба молчали. Видимо, она ждала, что я заведу с ней беседу, но я тем временем был занят своими мыслями. «Не думала, что ты умеешь готовить, Павел?» «Не думала, что мы уже перешли на «ты».» Я улыбнулся ей и продолжил нарезать свеклу. «Но меня это устраивает. Было бы странно общаться как-то иначе после того, как мы поучаствовали в дуэли, а затем приняли за совместную готовку борща», — засмеялась Дарья. «Нет, правда, я никогда не видела, чтобы дворянин сам себе что-то готовил». «А ты видишь здесь слуг?» — усмехнулся я. «Может, в твоих покоях такие имеются, но я решил никого не нанимать». Управление императорского двора вообще-то предоставляет помощь в виде слуг. Много платить за них не надо. Я вполне мог бы заказывать еду или уборку в своей квартире, но это решение было бы слишком опрометчивым. Врагов у меня много. Могут подкупить слуг или даже прикинуться ими. Почему-то в голове сразу всплыл образ шепота, который пытался косить под служанку. Стоит такой в форме горничной. Хорошо, черт возьми, что до этого не дошло». «Павел, ты не подумай, мне это нравится», — бросила Зорина. «Я помощью слуг все же пользуюсь, но при этом мне очень приятно видеть, что есть дворяне, которые умеют заниматься бытом. Просто представь, вдруг в стране начнется кризис. Допустим, мы проиграем войну или переживем раскол. Дворяне обеднеют, слуги разбегутся, что дальше? Половина знати себе даже куриный бульон сварить не сможет». «Первый раз слышу, чтобы так рассуждал кто-то из нашего сословия», — подметил я. Ну, я с тобой согласен. Чем больше у человека навыков, тем больше шанс выжить. Этот принцип я хорошо усвоил в трущобах. В тот период я вовсю использовал свои знания из прошлого мира и параллельно наращивал новые умения. Старался закрыть все пробелы. К примеру, в прошлой жизни я не был бойцом. Всегда работал только мозгом. Но здесь этого мало. Крепким должно быть все – и дух, и ум, и тело, и магия. Время летело незаметно. Мы с Зориной разговорились, и я даже не обратил внимания, как наступил поздний вечер. Ужин уже почти готов, но моих соседей по квартире все нет. Нет. Правда, скучать мне не приходилось. Зорина оказалась интересной собеседницей. Но больше всего в данный момент меня волновала проявившаяся между нами связь. Пока мы занимались готовкой, я провел несколько экспериментов. Пара случайных касаний, непреднамеренный близкий контакт при передаче кухонных инструментов и каждый раз всплеск магии. На ее теле это никак не проявлялось. Зато мои магические каналы поднимали бунт. Мне даже захотелось пойти дальше и проверить, что будет, если сближение станет долгим. Но от этого любопытства пришлось избавиться. Лучше сначала проконсультироваться с Бражниковым. Ужин готов. Финны так и не вернулись. Поэтому мы решили начать без них. Не будем же мы голодать из-за их опоздания. Они могут и не прийти. Ничего страшного, сами потом разогреют. «А что с твоими глазами?» К середине ужина поинтересовалась Дарья. Я ждал подобного вопроса. Она уже полчаса осматривает мою голову анализом. Все никак не может понять. Она мне глазки строит или рассматривает мой орган зрения? Такое впечатление, что Зорина делала и то одновременно. «Да я на зрение вроде не жалуюсь, а что тебя смущает?» Уклончиво ответил я. И правду, что она там увидела? На зрение я никогда не жаловался, даже до своего перерождения, но Дарья явно что-то там нашла. «Свечение странное», — ответила Зорина, задумчиво прикусывая щеку. «Оно у всех лекарей странное. Но у тебя с ним явно что-то не так. Ты ведь знаешь, как работает анализ?» «Знаю», — кивнул я. «Магический центр посылает сигнал через зрительный нерв в сетчатку. Затем полученная информация возвращается назад в головной мозг. Это и есть суть анализа». «Ого! А я уже приготовилась объяснять», — скинула брови Дарья. «Не думала, что это знает кто-то, кроме оптилекарей. Мы-то с этим каждый день сталкиваемся. А ты, как я посмотрю, вообще во всем разбираешься?» «Конечно. Я же лекарь общего профиля», — пожал плечами я. «Только не уходи от темы. Что не так с глазами?» «Давайте, Дарья Валерьевна». Я отложил тарелку и откинулся на спинку стула. «Я у вас на приеме. На что мне стоит обратить внимание?» «Зачем поясничать?» — усмехнулась она, но все же сделала, как я велел. Еще раз посмотрела на мои глаза, затем произнесла. «Ощущение, что сетчатка не справляется с магическим потоком. Ты ведь так и ослепнуть можешь. О как!» «А мой анализ этого не улавливает, но догадываюсь, чем связана вся эта картина. Должно быть, организм еще не привык к новым способностям». «И... все, готово». Зорина потерла ладонями и отключила свой анализ. «Извини, что сделала это без твоего ведома. Вернула сетчатке прежний вид». Я следил за ее действиями. На всякий случай перестраховался и проверил, не навредит ли она. «А то кто знает. Может, мои враги решили найти более изощренный способ досадить мне и подослали одну из своих коллег? Можешь не рассказывать мне свои тайны, но я не против помочь с поддержанием зрения. Заглядывай ко мне иногда. Буду следить, чтобы не появлялись новые повреждения», — улыбнулась она. «Спасибо, Даша», — ответил я. «Обязательно воспользуюсь твоим предложением. Кстати, интересно получается, раз ты в целом специализируешься на глазах, значит, и анализ у тебя сильнее, чем у остальных людей. Скорее уж, он более дальнобойный», — ответила она. «Так подробно читать людей, как это делаешь ты, я не могу. Зато вижу то, что другой лекарь мог не заметить. Например...» «О-о-о!» — улыбнулась Зорина. «А я и не знала, что у тебя есть такой милый котик». «Котик? Стоп! Котик? А чего это он под кроватью спрятался? Давай-ка его тоже накормим», — предложила Дарья. «Предупреждал же, не лезь в квартиру без спроса. Ну, готовься, Мот, сейчас я тебя так накормлю». Коршунов уже несколько минут выслушивал причитания своего руководителя. После дуэли Владимир Алексеевич вернулся домой, но его настиг звонок Бондарева. И на этот раз Игорь Станиславович позволил себе говорить на повышенных тонах. «Это позор, Владимир Алексеевич, позор! Думаете, я не догадался?» — разозлился Бондарев. «Стражники доложили, что вы покинули территорию императорского двора вместе с Павлом Булгаковым!» «Так ты за мной следишь, Игорь? Не доверяешь мне?» — стиснул зубы Коршунов. «Нет, Владимир Алексеевич, все достаточно. Теперь только на «вы». Я ваш начальник, вы мой подчиненный. Пора уже забыть о прошлом. Мне хотелось закрыть глаза на ваше поведение, но теперь я вижу, что вы уже разбаловались». Бондарев чеканил каждое слово, с трудом сдерживал порыв ярости. «Дуэль, да? Вы ведь снова это сделали. Снова вызвали неугодного вам человека на дуэль». «Да, вызвал, Игорь Станиславович. И что с того?» — не выдержал Коршунов. «Надеюсь, никто не пострадал?» «Никто», — отрезал Владимир Алексеевич. «Пострадало только самолюбие командира охраны. Мало того, что вы не передали вовремя письмо от важного человека, так еще и вызвали Булгакова на дуэль», — возмутился Бондарев. «На этот раз отделаетесь предупреждением. Но больше это не должно повторяться, Владимир Алексеевич. Я все сказал». Бондарев положил трубку. Коршунов еще несколько минут молча смотрел на свой мобильный телефон, затем почувствовал, как в нем нарастает очередная вспышка ярости. Хотел уже было выкинуть телефон или сломать что-нибудь из своей мебели. Но сдержался. Он понял, что проиграл Булгакова исключительно из-за своей злости. «Все верно. Надо успокоиться. Нужен реванш. Да, определенно нужен реванш». Коршунов не мог жить после такого унижения. Смириться с этим нельзя. Булгаков велел ему оставить его в покое. Ну-ну, как же. Забыть о позорном поражении и все забыть? Да нет же, нет. Павлу Андреевичу просто повезло. Коршунов выпил немного, разозлился, потерял бдительность. Разве мог бы солдат проиграть какому-то лекарю? Да это даже за дуэль нельзя считать. Недоразумение сплошное. Эх, хотелось Коршунову сделать все по традициям. Хотелось все решить одной дуэлью. Но придется отказаться от своего кодекса чести. Владимиру Алексеевичу кажется, что Булгаков им манипулирует. А даже если и манипулирует... Да пошел бы он куда подальше. Надоел. Осталось только придумать, как с ним разобраться. Вызвать его на еще одну дуэль? Нет. Нужен другой способ. И Бондарев встал на сторону Павла Андреевича. «Предатель чертов! Этот телефонный разговор стал для Коршунова вишенкой на торте. Последней каплей. Игорь Станиславович когда-то давно был его подчиненным. И Коршунов был уверен, что он сможет управлять решениями Бондарева даже в том случае, если они поменяются местами. Но все изменилось. Руководитель службы безопасности отказался плясать под дудку Владимира Алексеевича. И Коршунов посчитал это предательством». «Но ничего», — пробурчал себе под нос Коршунов. Потер больную кисть, а затем, превозмогая боль, сжал ее в кулак. «Кажется, завтра я должен защищать Булгакова. Что если сделать брешь в защите?» «Какой большой!» — восторженно воскликнул Зорина. «И пушистый!» Мот издал скромное мявк. Дарья пыталась поднять моего кота-оборотня, но не справилась с весом. «Еще бы! В этом засранце 15 кг. С ним можно приседать, как с гантелями». «Что это за порода, Павел? Мейн-кун?» — поинтересовалась Дарья. «Я тоже хотела завести себе такого. Но по правилам в служебных квартирах нельзя держать животных. Ты получил разрешение?» «Нет, принес этого монстра под покровом ночи. Надеялся, что никто не заметит», — отшутился я. Мот обиженно зыркнул на меня. Ему явно не понравилась формулировка «монстр». «Зыркой, зараза, зыркой!» «Вот Дарья уйдет, и у нас состоится очень серьезный разговор». «Никакой больше корюшки за нарушение договоренностей!» Мот вздрогнул, будто прочел мои мысли. Однако все равно решил идти до последнего, уселся на стул рядом с Зориной, положил лапы на стол и издал очередное протяжное мяу. «Он, наверное, голодный!» Дарья вновь потрепала Мота по голове. «Павел, ты его вообще кормишь?» «А по нему не видно?» — развел руками я. «Кормлю, мягко сказано. Кстати, думаю, ты поняла, что упоминать о нем... никому не стоит. Если узнаешь, что Мот живет в моей квартире, скорее всего, его придется усыпить». «Ни в коем случае», — замотала головой она. «Мотик будет жить, только...» она активировала анализ. «Думаю, Мотика нужно кастрировать, пока не поздно. Он же тебе всю квартиру пометит». «Не надо!» — к кричали глаза Мота. «Думаю, так я и поступлю», — улыбнулся я. «Он в последнее время совсем не слушается. Все время так и норовит показаться соседям. Может, после кастрации успокоится?» Мот понял мое скрытое послание, обиженно отвернулся и положил голову на колени Зориной. Как раз в этот момент раскрылась входная дверь. И на пороге появился Кимо и Тапио. «Проклятие, но как же не вовремя!» Мот быстро сообразил, что ему пора валить. Быстро шмыгнул под стол, уполз под диван, а через несколько минут я услышал, как распахнулось окно в соседней комнате. Не выбил, и на том спасибо. «Кимо, Тапио...» Я поднялся из-за стола. «У нас гости, наша коллега Дарья Валерьевна Зорина. Она помогла приготовить ужин. То, что я вам обещал». Впервые увидел в глазах Кима смесь вины и отчаяния. Сразу прочел по его взгляду, что он очень хотел присоединиться к ужину, но уже не мог. «Рад знакомству, госпожа Зорина», — улыбнулся он. «Простите меня, пожалуйста, что-то мне очень не здоровится. Боюсь, придется нам собраться еще раз. Чуть позже». «Черт возьми, а ведь Кима на ногах еле стоит». Его едва поддерживает Тапио. Зорин этого еще не заметила, поскольку обширным анализом она не владеет. Но меня не покидает ощущение, что мой сосед по комнате ранен. «Все в порядке. Я и так уже задержалась», — ответила Дарья. «Мы с Павлом хорошо провели время. А с вами, господин Кани Ланинин, мы еще пересечемся на работе. Я как раз хотел обсудить с вами поражение глаз у больных с язвенным колитом и болезнью Крона». Кимма лишь кивнул, после чего ушел вместе с Тапио в другую комнату. Я проводил Дарью до ее подъезда и поблагодарил за помощь в готовке. «Это был интересный вечер, Павел», — улыбнулся она. «Думаю, мы ведь еще встретимся. Мы работаем на одном этаже», — намеренно поддразнил я ее, когда мы оказались одни в коридоре. «Тем более я еще воспользуюсь твоей помощью, забыла? Мне еще глаза нужно поддерживать». «Не забыла», — нахмурилась она. «Но ты же...» «Да я понял тебя. Увидимся. Ведь если я тебе откажу в следующей встрече, ты...» «Сдашь службе безопасности моего кота», — усмехнулся я. «Нет уж, мотиком я не пожертвую. Доброй ночи, Павел». Я старался держать между нами дистанцию. И на то были причины. Но Дарья все же меня обняла и лишь после этого вышла в подъезд. А вот я после произошедшего сдвинуться с места уже не смог. Все тело парализовало. Слишком много магической энергии. Даже одно прикосновение вызывает сильнейшую реакцию со стороны организма. А тут объятия. «Проклятие, меня такой расклад не устраивает. Придется с этим разобраться и уже в ближайшее время. Посещу Бражникова на этих выходных. Теперь нам точно есть что обсудить». Я потратил минуту, чтобы привести свой организм в порядок. Нервная система восстановилась, сосуды сузились, кожа перестала зудеть. Выглядит все это так, будто у меня какая-то магическая аллергия на Зорину. Надеюсь, на самом деле это не так. Наконец-то встретил более-менее адекватную коллегу. А тут такие проблемы. Но ничего, и не с таким справлялись. Сейчас нужно решить вопрос с Кимма, с ним явно что-то не так. Я знаю, что Кани Ланинин скрывает от меня что-то, но чувствую, что его тайны конкретно мне ничем не угрожают. Во всяком случае, напрямую. Вернувшись в квартиру, я обнаружил, что спальню Кимма перегородил тобой Тапио. И я бы даже лезть к ним не стал, если бы не почувствовал автоматическую активацию анализа. Раз сила включилась сама, значит, кому-то требуется срочная помощь. «Нет!» — топнул ногой Тапио, как только я приблизился к двери своего соседа. От удара его стопы аж пол затрещал. Не удивлюсь, если у соседей снизу люстра упала. «Что нет?» — переспросил я. «Не надо держать меня за дурака. Я вижу, что вы ввязались в какую-то передрягу и хочу помочь». «Я больше никого не подпущу к господину Кани Ланинину», — отрезал Тапио. Телохранитель поморщился от боли. Я заметил на его виске едва видимые следы крови. Такое впечатление, что его кто-то ударил по голове. Так, а что показывает анализ? «Тапио, не знаю, кому из вас двоих сейчас хуже, но настоятельно рекомендую принять мою помощь», — осмотрев его голову, настоял я. «Не знаю, заметил ты или нет, но у тебя череп треснул». «Не заметил», — после короткой паузы ответил он. «Лжет. Как я и думал, не на работе они задержались. Кто-то их поколотил, причем сильно. Правда, не могу понять, почему они решили умолчать об этом. Они члены финской делегации». «Знать из соседнего государства, попавшее под раздачу на территории Российской империи». Мой анализ вновь уловил страдания Кани Ланинина и его лекарскую магию. Похоже, Кимо пытался справиться с проблемой сам, но не мог. Прямо сейчас мой сосед по квартире тщетно борется с полученной раной. Я направил свою силу на череп Тапио и ускорил остеогенез, процесс сращения костей. Перелом височной кости – штука опасная. Телохранителю еще повезло. Некоторые после таких травм остаются инвалидами на всю жизнь. «Ай! Что ты делаешь?» Левой рукой Тапио схватился за голову, а правую сжал в кулак. «Помогаю тебе!» – ответил я. «Прости, Тапио, но мне придется пройти через тебя. Ради вашего же ским и блага!» Как только кости телохранителя заросли, он тут же потерял сознание. Я убедился, что упал он мягко, ничего себе не повредил. Пришлось направить часть лекарской магии в его эпифиз, участок мозга, называемый шишковидным телом. Именно там происходит выработка мелатонина, гормона сна. Давно хотел испытать этот трюк, снизить кровообращение в коре и направить всю кровь в эпифиз. Один момент, и человек уже спит. Когда я вошел в комнату, картина передо мной предстала, скажем так, впечатляющая. Не в каждой операционной доведется увидеть такое количество крови. Ким Кайни Ланинин лежал на кровати, обливал свой торс антисептиком и трясущимися руками пытался восстановить целостность ребер и грудины. «Нет, нет, Павел, не вмешивайся, я сам!» – промычал он. «Довольно», – перебил его я. «Тоже мне гастроэнтеролог. Неужели не видишь, что с тобой случилось?» «Я...» «Не двигайся», – велел я. «Одно лишь движение, и тебя ждет моментальная смерть. Я сам разберусь, помогу тебе. Но при одном условии...» Глава 16. «Какое условие?» Схлипнув от боли, спросил Кимма. «Когда я тебя восстановлю, расскажи мне, чем вы с Тапио занимаетесь. Почему возвращаетесь постоянно в таком виде, будто вам пришлось через поле боя пройти? Я прошу это не ради своей выгоды и даже не из любопытства», — произнес я. «Интуиция мне подсказывает, что мы в похожих ситуациях. Я мог бы тебе помочь. Вернее, мы могли бы помочь друг другу». «А если откажусь рассказывать, не станешь помогать с лечением?» — горько усмехнулся Кимма. «Помогу в любом случае, но рассчитываю, что ты пойдешь навстречу. Нам надо многое обсудить, причем давно», — ответил я. «Ладно», — вздохнул Кайни Ланинин и тут же вздрогнул. Каждый вздох давался ему с трудом. «Обещаю, мы поговорим. Если можешь, Павел, пожалуйста, помоги. Думаю, что смогу справиться, но, кажется, мой профиль не позволяет лечить такие раны». Я включил анализ и еще раз осмотрел тело своего коллеги. Создавалось впечатление, что мы с ним сегодня получили похожие травмы, только я смог защититься, а он нет. Коршнов тоже ударил меня ровно в эту точку, в нижний конец грудины, кости, к которой крепятся ребра. На самом конце грудины находится мечевидный отросток, остроконечная костная структура, которую Кайни Ланнина отломилась. Ему чудом повезло, что обломок не вонзился в печень. А такое чисто теоретически возможно. Причем часто это приводит к моментальной смерти из-за болевого шока. Еще в прошлом мире я слышал о нескольких ситуациях, когда неумелые медики умудрялись отломить мечевидный отросток во время массажа сердца. Правда, не могу себе представить, с какой силой нужно давить на грудь в таком случае. Но факт остается фактом. Подобные инциденты были. «Я сначала думал, что просто отбил себе печень», – промычал Кайни Ланинин. «Решил, что сам справлюсь. Все-таки печень — это тоже по моей специальности, но позже понял, что проблема куда хуже». «А как ты вообще получил такую рану? Чем вас так ударили?» — продолжая сканирование, спросил я. «У Тапио вообще чуть череп не проломили. Я уже залечил его кость, но все-таки. Откуда у вас это?» «На нас напали враги моего рода», — ответил Кимма. «Один из них оказался геомантом. Мне... В общем, в мою грудь бетонная глыба прилетела». «Это многое объясняет», — кивнул я. «Оно и заметно. Итак, я собрал достаточно клинических данных. Можно приступать к лечению. Итого, у Кимы сломано 3 ребра и грудина. Мечевидный отросток вот-вот воткнется в печень. Общее состояние у него тоже неудовлетворительное. В кровь струится адреналин, сердце колотится, дыхание поверхностное. Полноценный вдох и выдох сделать не может». «Оно и неудивительно. К ребрам и грудине крепится дыхательная мускулатура, без которой... Поддерживать здоровый цикл вдох-выдох невозможно. Приготовься, Кимма, будет больно». «Очень», — уточнил я. «Постараюсь отключить большую часть болевых рецепторов, но тебе все равно придется тяжко». Кайни Ланинин кивнул, стиснул зубы. «Я мог предложить ему обратиться в императорскую клинику. Там бы ему вкололи болеутоляющие или ввели Кимма в наркоз. Но я понимал, что Финн на это не согласится. У него есть причины, по которым он избегает клинику. Поэтому он вынужден зализывать раны здесь, в нашей квартире. И кроме меня никто не сможет ему помочь. Хотя и нашу с ним связь крепкой не назовешь. Мы не успели хорошо друг друга узнать, но в одном Кимма прав. Как-то он обмолвился, что мы с ним похожи. И теперь я начинаю понимать, что сходств куда больше, чем может показаться на первый взгляд. «Готов?» «Вправлю обломки, затем восстановлю костную ткань. На счет три...» «Готов, готов!» — нервно закивал Кайни Ланьин. Я досчитал до трех, а затем влил огромное количество лекарской магии в костную ткань Кима. Он взвыл от боли, но на крик не сорвался. В этот момент дверь в комнату распахнулась, и на пороге появился Тапио. Проклятие! Быстро же он проснулся. Видимо, у него хорошо развит контроль над собственным телом. Изначально я планировал, что он проспит несколько дольше. Так, а теперь он вновь прет на меня, как разъяренный бык. Похоже, придется снова усыплять. «Стой, Тапио!» — на выдохе выкрикнул Кимма. «Павел мне помогает, не вмешивайся!» «Он меня вырубил!» — процедил сквозь зубы Тапио. «Простите, господин, я не смог его удержать!» «Ничего, будет там обоим уроком!» — усмехнулся Кимма. «Нельзя недооценивать лекарей!» «Все, повреждений больше нет!» — подытожил я и отключил поток лекарской энергии. «Можешь попробовать встать!» «Надеюсь, что пополам не переломлюсь!» — пробурчал Финн и аккуратно поднялся с кровати. «Спасибо, Павел. Вроде все в порядке. Двигаться могу». «Тогда двигайся на кухню. И ты тоже, Тапио», — предложил я. «Ты не можешь мне приказывать», — хмыкнул телохранитель. «Да, не могу. Зато могу предложить примирение борщом. Как тебе такой вариант?» На улице уже глубокая ночь. За окном непроглядная тьма. Ни одно окошко в императорском дворе не горит, только нам одним не спится. Вместо того, чтобы отсыпаться, сижу на кухне с двумя финнами, уплетающими разогретый борщ. «Ох!» — отставив пустую тарелку, выдохнул Кимма. «Ты был прав, Павел. Шикарное блюдо. Прям-таки достойное императора. Может, тебе все бросить и напроситься в его личную кухню?» «Спасибо за комплимент», — сдержанно кивнул я. «Но обсуждать сегодня мы будем не борщ. Рассказывай, Кимма, кто вас так подрал?» «Начинать придется не с этого», — поджал губы Финн. «Для начала мне придется рассказать тебе, кто я такой на самом деле». «Оно того не стоит, господин», — сделал замечание Тапио. «Да, не стоит», — подтвердил я. «Потому что твое настоящее имя я уже и так знаю». «Что?» — оторопил Кимма. «Лаури Хильдегард Кеккинойен», — произнес я. «Принц королевства Финляндия». Я почувствовал, как начало возрастать напряжение в комнате. Тапио сжал кулак, и в нем закипела магия. «Тебе придется объясниться, Павел Булгаков», — заявил телохранитель. «Если бы ты не накормил меня борщом, я бы уже давно тебя по стенке размазал». Впервые слышу, чтобы Тапио выдал столь длинную реплику. Обычно он немногословен. «Тапио, успокойся», — велел Кимма, или Лаури, черт знает, как его теперь называть. «Повторюсь, опасности я для вас обоих не представляю. Вы хорошо скрылись. Никто даже не догадывается, что у нас в клинике уже целую неделю работает принц». «Но я понял это очень быстро», — улыбнулся я. «Что меня выдало?» — нахмурился Кимма. «Загибайте пальцы, ваше высочество», — усмехнулся я. «Меня хотят представить финскому принцу, поскольку у нас обоих есть предрасположенность к магическому анализу. Сразу после того, как всплыл этот факт, ты настоял на том, чтобы я стал твоим проводником по миру местной медицины. Ты упоминал, что мы похожи. Понять это можно было двойственно. К сходству можно отнести магический анализ и тот факт, что нас обоих... преследуют враги». «И это все?» — вскинул брови Кимма. «Ты понял это только по косвенным признакам?» «Нет, они лишь породили подозрения. После этого я поискал информацию о главном наследнике финского престола и не нашел ничего, кроме детских фотографий. По какой-то причине принца все это время хорошо скрывали. Возможно, потому что на него уже давно ведется охота. Однако детских фотографий мне хватило, чтобы сопоставить родинки на лице. Ты — принц Финляндии. Это же очевидно». «Ты не перестаешь меня удивлять, Павел?» «Черт, ты все испортил. Я хотел сделать тебе сюрприз», — принялся ныть мой коллега. «Завтра нас должны были познакомить. Я так надеялся увидеть удивление на твоем лице». Который раз убеждаюсь, он ведет себя как ребенок, хотя мы с ним ровесники. Вряд ли причиной тому обычная избалованность. Скорее всего, он большую часть жизни прожил, укрываясь от преследователей. Наверное, до сих пор страдает от проблем социализации. Однако кое-что я умом понять не могу». «Меня интересует лишь один вопрос, Кимма. Если ты в самом деле принц Финляндии, то какого же черта ты прибыл сюда лишь с одним охранником? Отдельно делегации. Разве не было бы безопаснее направиться сюда с другими лекарями?» — поинтересовался я. «Нет, в том-то и дело», — помотал головой он. «Среди лекарей будет подставное лицо. Он играет мою роль и привлекает к себе внимание убийц, которые за мной охотятся. Мы с отцом решили, что безопаснее будет, если я отправлюсь в Российскую империю чуть раньше, под другим именем. «С одним телохранителем?» «Толпа телохранителей только лишнее внимание бы привлекала. А Тапио...» Кимма выдержал паузу. «Как бы это помягче сказать? В общем, он один из сильнейших воинов нашего королевства. Он стоит десятков профессионалов». «Я это уже почувствовал. Вот только это не объясняет, каким образом вы тогда умудрились получить столь серьезные раны этой ночью». «Ты пытаешься меня оскорбить?» – проворчал Тапио. «Нет, пытаюсь разобраться, насколько велика угроза, которая над вами повисла», – ответил я. «Нас кто-то предал», – произнес Кимма. «Я уже сообщил об этом отцу, но делегация уже успела выехать. Скорее всего, предатель – это кто-то из них. О моих передвижениях было известно лишь узкому кругу людей. Какова их цель?» «Кто-то претендует на финский престол? Хотят убрать единственного наследника?» – предположил я. «Вряд ли. Я так не думаю», – помотал головой Кимма. «У нас есть предположение, что эти люди преследуют сразу две цели. Первая – захватить человека с магическим анализом, то есть меня. Сам понимаешь, в мире большой дефицит таких лекарей, как мы с тобой. Но это мелочи. Вторая цель куда хуже. Доказательств пока что нет, но я предполагаю, что эти люди хотят испортить отношения между моим королевством и вашей Российской империей. А вот это очень плохая новость. Если опасения принца оправдаются, значит, предстоящая встреча с делегацией может представлять серьезную угрозу для будущего нашей империи. Правители в курсе?» – уточнил я. «Император должен знать, что предстоящую встречу кто-то собирается использовать в своих целях. Мой отец ведет с ним переговоры, но, думаю, ты и сам понимаешь, Павел, как двойственно звучит эта информация. Мы не знаем, кто открыл на нас охоту. Это могут быть агенты других стран, которым не выгоден союз Финляндии и России. Но все может оказаться куда сложнее». Он прав. «Вариантов может быть множество. Нельзя исключать, что эту махинацию проводит кто-то из нашего императорского двора. Но в то же время все эти события могут оказаться планом каких-нибудь финских повстанцев. Это игра совершенно иного уровня. Я бы даже не подумал в нее лезть, если бы сам не был заинтересован в общении с финским принцем. Мы можем обменяться опытом, но при этом в течение следующих трех дней мы оба можем пострадать. Теперь придется держать ухо востро. Мало того, что Константин Романов, скорее всего, не остановится и продолжит искать способ убрать нас с Кириллом, так теперь еще и о новой угрозе придется беспокоиться. Однако у меня в рукаве есть козырь, со спины ко мне никто не подберется». Я знаю, как создать идеальный щит с помощью лекарской магии. Пусть попробуют его пробить. Кем бы ни были наши противники, я их не боюсь. Что ж, пока что решить эту проблему мы никак не сможем. Если ты прав, то основная задача твоих врагов – поймать тебя, а затем свалить всю вину на Российскую империю. «Подтасовать доказательства», – отметил я. «Значит, самое главное – не позволить тебе попасть в руки этим людям. Могу пообещать, что буду следить за тобой». «В меру своих возможностей». «Благодарю, Павел», — улыбнулся мой коллега. «Ты, кстати, продолжай дальше называть меня моим вторым именем. Для меня разница в титулах значения не имеет. Я долгое время скрывался среди простолюдинов и низших дворян. Поэтому, скажем так, кичиться своим титулом я не привык. Ах да, нам бы с тобой еще магический анализ обсудить. Время уже позднее. Лучше сделать это позже. Ты ведь еще какое-то время пробудешь здесь?» — поинтересовался я. «Все зависит от итогов предстоящей встречи, но в целом я планирую задержаться на неделю-другую. Я сглупил. Наверное, мне нужно было раньше рассказать тебе правду. Но я ведь не могу знать наверняка, можно ли тебе доверять». «Ты сейчас не можешь это знать», — напомнил я. «Всегда есть риск, что я один из злоумышленников, которые строят против тебя козни. Разумеется, это не так. Но по отношению к другим людям бдительность не теряй». «Да уж, интересно получается». Последние полгода я только и делал, что скрывался от убийц. Набрал столько опыта, что могу даже принцу давать советы. После этого разговора мы отправились спать. Лишь Тапио продолжал упорно сторожить нашу квартиру. Однако времени на отдых осталось совсем немного. Уже через 5 часов начнется новый рабочий день. В этот день нас посетит финская делегация. Интуиция мне подсказывает, что уже наступившая пятница все перевернет. Предстоящие события повлияют на судьбу двух государств. И на мою судьбу в частности. Когда Константин Сергеевич Романов вошел в кабинет своего брата, на часах было уже 6 утра. Однако, несмотря на столь ранний час, Михаил уже вовсю трудился над скопившимися письмами. «Скучная работа», — так считал Константин. Бесконечно сортировать эти письма, на какие-то отвечать самостоятельно, какие-то передавать старшему брату Александру. Скучно. Но очень полезно. Константин завидовал Михаилу. Он сам мечтал оказаться на его месте. Но так уж вышло, что сыновья покойного Сергея Романова разделили наследство неравномерно. Старший сын Александр получил титул императора Российской империи. Младший сын Михаил возглавил Министерство иностранных дел. А вот средний Константин всего лишь унаследовал большую часть активов своего отца. Сеть заводов, магазинов и прочих учреждений, которые приносят большой доход, но не дают большой власти. А власть Константина привлекала с самого рождения. У него даже теплилась надежда, что Александр, ввиду своего затворнического характера, отречется от престола, и тогда трон перейдет к нему. Но этого не случилось. Александр собрал вокруг себя очень могущественных советников. Все, в чем он сам не разбирается, берут на себя они. К примеру, те же вопросы дипломатии решает в основном Михаил. Если бы в руках Константина оказались все эти письма, которые разгребает его брат, боги, какая власть обрушилась бы на его плечи! И Константин с радостью бы принял эту ношу. «Доброе утро, Михаил!» — улыбнулся Константин Романов. «Удивлен, что ты в такую рань уже на работе». «В рань?» — протер сонные глаза Михаил. «Видимо, я не уследил за временем. Я сегодня даже не ложился». «Не бережешь ты себя. Совсем замучился с этой финской делегацией. Я ведь предлагал тебе свою помощь. Поручи эту встречу мне. Я знаю язык, смогу принять их и разгрузить тебя. Ты можешь на меня положиться». Константин старался показать брату свое беспокойство. На деле же в его голове метались совершенно другие мысли. «Согласись же ты, черт подери!» Но почему он вечно отнекивается? Почему не доверится собственному брату? Неужто он все же понимает, что на самом деле задумал Константин? «Прости, но мне нужно решить эти вопросы самому», — помотал головой Михаил. «Я же говорил тебе, у меня на завтра, черт, вернее, уже на сегодня назначено много встреч. Помню, ты говорил, что хочешь переговорить с глазу на глаз с Павлом Булгаковым. Кажется, так зовут этого выдающегося лекаря. Все верно, у меня большие планы на Павла Андреевича. Хочу повидаться с ним до того, как начнется торжественная часть. Только боюсь, что могу не успеть», — вздохнул Михаил. «А ты почему вдруг решил о нем поинтересоваться?» Константин изобразил недоумение. На долю секунды сам себе внушил, что ничего не знает о семье Булгаковых. «Конечно! Разве это он натравил на них гильдию убийц?» «Да, он. Но Михаилу об этом знать не обязательно. Поэтому придется немного поиграть в актера». «О господине Булгакове я толком ничего не слышал», — солгал Константин. «Я лишь поймал слухи. О нем сейчас многие говорят. Возвращение магического анализа в Российскую империю. Давно у нас не было такого ажиотажа». «Булгаков может перевернуть все», — заявил Михаил. «Если у нас появится человек, способный лечить такие заболевания, положение Российской империи изменится. А если он еще и наберется опыта у финского принца, которого почти два десятка лет скрывали от общественности, это точно станет началом новой эпохи. Мы наконец-то сможем подняться с колен, оставить позади эту проклятую инфекцию, из-за которой погибли такие лекари, как Александр Кацуров. Думаешь, Булгаков может стать заменой Кацурову? Великому лекарю, который спас весь мир?» — поморщился Константин. «Я сильно в этом сомневаюсь». «Нет, заменить героя он не сможет. Никто не сможет. Зато Павел Булгаков может положить начало новой эпохи. Именно поэтому я и хочу, чтобы встреча с финнами прошла гладко. Они могут помочь нам в этом». Михаил слишком наивен. Константин всегда так думал о своем брате. Помешан на справедливости, на милосердии. Думает только о государстве, о семье, но вечно забывает о самом себе. Константину это было только на руку. Он получил достаточно информации, чтобы воспользоваться ею против одного из своих врагов. Павла Булгакова уже сегодня ждет небольшой сюрприз. «Господин Булгаков, в последнее время мне кажется, что я превращаюсь в ледышку», заявила Вознюкова Тамара Сергеевна. «Пожилая пациентка, которая пришла ко мне на прием чуть ли не раньше всех. Очень специфическая женщина. Разодета так, будто собралась на похороны. Темные тона, вуаль, странный наряд, одним словом. Причем Вознюкова не слуга. Она мать одного из местных баронов. Если не ошибаюсь, ее сын командует одним из отрядов гвардейцев. Сама же Тамара Сергеевна живет в своих личных покоях. Поговаривают, что она занимается коллекционированием различных редких предметов и артефактов. забивает все свои покои всякими безделушками. Я бы решил, что это лишь слухи. Но при первой же встрече с этой пациенткой почувствовал, как от нее исходит запах пыли и ощущается аура сразу нескольких магических артефактов. Своеобразная женщина. «Опишите симптомы подробнее, Тамара Сергеевна», — улыбнулся я. «Сравнение с ледышкой я еще никогда не слышал». «Ноги и руки леденеют, понимаете, господин Булгаков?» Жаловалась она очень специфично. Будто не врачу жалуются на болячки, а подруге рассказывает об изменах мужа. «Кошмар какой-то! Но я же не могу вечно носить по 10 пар носков, верно? Да и перчатки не спасают». Поначалу я решил, что проблема в атеросклерозе. Из-за отложений холестерина часто появляются бляшки, которые закупоривают сосуды и вызывают подобную симптоматику. Однако анализ показал совершенно другую картину. Все куда проще, чем могло показаться на первый взгляд. «У вас очень низкое давление», — подметил я. «Дайте отгадаю, вы его даже не измеряете». «А что, я похожа на какую-нибудь кухарку, которая половину своей жизни проводит с тонометром в руках?» — хмыкнула старушка. «Я выше этого». «Ну уж простите, Тамара Сергеевна, но тут вы изогнули. Можете со мной не согласиться, но это чушь. Хотя бы 2 раза в день в вашем возрасте давление измерять жизненно необходимо», — объяснил я. «У вас потому и появляется чувство холода в конечностях. Туда кровь плохо проходит. Давления не хватает. Кто-то мучается от повышенного тонуса сосудов, а у вас совершенно противоположная картина». «Хм!» — она прищурилась. «Я вам поверю, Павел Андреевич. Скажите, что нужно принимать. Посмотрим, окажетесь вы правы или нет». Я посоветовал Возняковой несколько препаратов. Одни улучшают кровообращение, другие повышают давление. Однако, когда женщина ушла, я вышел в коридор и подозвал к себе Гриму. Она крутилась рядом с моими окнами. «Чем могу помочь, хозяин?» — каркнула она. «Будь так добра, проследи за этой старушкой, в жилище ее не врывайся. Просто загляни в окна, потом расскажешь мне, что происходит в ее покоях. Меня не покидает ощущение, что проблема у этой женщины не только в изношенности сосудов», — объяснил я. «Сейчас же приступаю. Только вы просили узнать о делегации», — вспомнила Грима. «Они уже здесь. Пока что осматривают клинику». «Прибыли, значит. Хорошо. Встреча с делегацией состоится после 5 вечера. До этого нужно разгрести всю работу, а потом...» «Павел Андреевич?» — послышался мужской голос за моей спиной. Грима тут же улетела. Меня окружили несколько гвардейцев. «Чем могу помочь?» — спросил я. «С вами хочет переговорить очень важный человек, брат императора», — прямо сказал один из них. «Он ждет вас в конференц-зале. Мы вас проводим». Вот настало время пообщаться с Михаилом Романовым. Он предупреждал, что хочет со мной повидаться. Я прошел в конференц-зал. Гвардейцы закрыли за мной дверь. Внутри оказался всего один человек. Вот только он не был Михаилом Романовым. Однако гвардейцы не солгали. Да, передо мной не Михаил. Но этот человек тоже приходится братом нашему императору. «Добрый день, Павел Андреевич. Мое имя Константин Сергеевич Романов», — произнес мужчина. «Наверное, вы не меня ожидали здесь увидеть. Но Михаил прийти не смог. Общаться вы будете со мной». «О, нет», — помотал головой я. «Как раз наоборот, Константин Сергеевич. Я очень давно жаждал встречи с вами. Вот я и увидел вживую главного кукловода». Больше всего Константин Романов напоминал мне ворона, ставшего человеком. Волосы черные, вся одежда в темных тонах, даже рубашка. Не сказал бы, что этот наряд подходит для встречи финской делегации. На контрасте с волосами и одеждой его гладко выбритое лицо кажется мертвенно-бледным. Готов поспорить, что Константин страдает от анемии. У здорового человека не может быть такого цвета лица. Но держится он величественно. Чувствуется кровь старинной династии, которая правит Российской империей почти половину тысячелетия. Или даже больше. Если не ошибаюсь, в этом мире род Рюриковичей прервался гораздо раньше. Поэтому, скорее всего, Романовы уже очень много столетий стоят у штурвала. Интересно, как так вышло, что Михаил и Константин поменялись местами? Изначально я должен был встретиться с главным дипломатом. Вряд ли он просто решил отменить встречу. У него был ко мне какой-то серьезный разговор. Не стал бы Михаил Сергеевич поручать до беседы своему брату. Скорее всего, Константин каким-то образом обвел Михаила вокруг пальца. И все ради встречи со мной. Что ж, у меня тоже есть для него сюрприз. Посмотрим, как он отреагирует, когда поймет, что его интриги я уже давно раскрыл. Но начнем издалека. Так будет гораздо интереснее. «Вы жаждали встречи со мной?» — удивленно вскинул брови Константин. «Разрешите поинтересоваться, с какой же целью вы хотели завести со мной знакомство?» «Ну как же?» — я наигранно развел руками, затем присел за овальный стол неподалеку от Константина. «Представитель династии Романовых. Не каждому везет лично пообщаться с самой верхушкой знати Российской империи. Немного поиграю на струнах лести. Пусть расслабится, выболтает что-нибудь, а уже потом я скажу ему правду. Ощутить такой контраст ему будет гораздо больнее». «Что ж, я польщен», — улыбнулся Романов. «Признаюсь, мне самому приятно пообщаться с вами, господин Булгаков. Знаете, как вас называют? Надежды Российской империи. Некоторые делают крупные ставки на пробудившийся у вас магический анализ. Кстати, как продвигается ваше обучение? Слышал, что вас уже вызвали в Орден Лекарей. Удалось что-нибудь узнать о своих силах?» «А это ему зачем? Даже если я расскажу, что мне удалось выяснить, вряд ли он сможет что-то понять. Эту информацию не каждый лекарь расшифровать сможет. Не говоря уже о человеке, никак не связанном с медициной. Мы пока только начали. Пока что результатов нет. Я рассчитываю почерпнуть опыт от принца Кекунина. Он ведь должен входить в состав делегации, верно?» «Я бы на вашем месте не спешил знакомиться с принцем», — поджал губы Константин. «И вообще, господин Булгаков, пора бы уже перейти к основной части разговора. Я ведь не просто так захотел с вами встретиться. Мне, к сожалению, нужно вас разочаровать. Я пришел с плохими новостями». «Ох, знал бы он, как я собираюсь его разочаровать. Но ничего, я никуда не спешу. Послушаю, что он там собрался вякнуть». «Разочаровать», — изобразил удивление я. «Что ж, не томите, я вас внимательно слушаю. Скорее всего, познакомить вас с принцем все же не получится. Для таких встреч проводится проверка родословной, и у нас возникли вопросы касаемо вашей семьи». «Интересно, у кого там возникли вопросы? Готов поспорить, что это выдумка. Константин только что сочинил, чтобы вытащить из меня нужную для него информацию. Осталось только дождаться, когда он задаст конкретный вопрос, и все сразу встанет на свои места». «Константин Сергеевич, так спрашивайте», — закивал я. «Мне очень нужно встретиться с господином Кекунином. Я готов помочь в расследовании». «О, это очень хорошая новость», — улыбнулся Константин. «Мне лишь нужно узнать, не сохранились ли у вас документы вашей семьи. Видели, ваш отец хранил про себя некоторые бумаги, которые могут навредить Российской империи. Поэтому я бы хотел заполучить их». «Бумаги, значит. Из-за них меня пытаются убить». «Нет, думаю, Константин боится, что я знаю, о чем говорится в этих бумагах. Правда, я сам никогда в глаза даже не видел. Но Романова об этом знать не обязательно». «Поймите меня, господин Булгаков, от этого решения зависит ваша судьба. Вас никто ни в чем не обвиняет, но если документы не попадут ко мне в руки, я не смогу вам помочь, не смогу организовать вам встречу с принцем», — продолжал убаюкивать мою бдительность Романов. «Вот только все его попытки тщетны. Я вижу, что каждое его слово — ложь. На предстоящую встречу он никак не влияет. Этим занимается его брат Михаил Романов. Более того, запретить мне общение с принцем? Проклятие, да это же просто смешно. Я уже неделю слушаю храп этого принца. Развлекаю его, кормлю борщом. А этот кретин меня что-то запрещать пытается. Пусть для начала разберется, где настоящий принц, а где фальшивка». «Я понял вас, Константин Сергеевич», — я театрально вздохнул. «Какая же все-таки неловкая ситуация получается. Вы подозреваете меня, но на деле настоящим врагом Российской империи являетесь вы сами, так ведь?» «А?» — заикнулся Романов. «Что, простите? Я не расслышал. Я говорю, что вы убийца. Только не нужно притворяться. Я знаю, что именно вы стояли за Владыкиным. Нанимали через него гильдийских наемников. Что вы так на меня смотрите? Думали, я так и буду притворяться наивным дурачком?» Я сухо усмехнулся. «Нет, это, конечно, доставило удовольствие, но, как вы сами выразились, пора бы уже перейти к делу». Константин Романов помрачнел. Бегло окинул взглядом комнату, убедился, что в ней нет камер. А затем показал свое истинное лицо. Вот уж действительно дьявольская улыбка. Не уверен, что даже Биркин умеет показывать такой оскал. «Ну надо же!» — протянул Константин. «Так значит, я был прав. Вы все знали с самого начала. Отец успел рассказать вам правду, да? Теперь понятно, почему вы явились сюда, в императорский двор. Ради мести? Сначала погибли все наемные убийцы. Затем Владыкин спрыгнул с крыши клиники. Что дальше? Хотите до меня добраться? Ох, как же вы рискуете, Павел Андреевич!» «Месть? Нет!» — помотал головой я. «Не судите людей по себе. И, между прочим, Константин Сергеевич, вы ошиблись во всех своих предположениях. Особенно насчет моих родителей. Они не успели рассказать мне своих тайн. Зато господин Владыкин с большим удовольствием выболтал мне все, что знал. Борис Геннадьевич никогда бы меня не предал!» — стиснул зубы Константин. «Вы лжете! Пусть опирается. Мне-то какая разница. Больше всего меня сейчас интересует то, что происходит с моим телефоном. Чувствую легкую вибрацию в кармане. Догадываюсь, что сейчас происходит. Константин Сергеевич активировал глушащий кристалл. Боялся, что я запишу наш разговор. Умно,